Мощный форк летел по улицам Сейлема, сверкавшим рекламными огнями, разбрызгивая лужицы, образовавшиеся после небольшого майского дождя. Лора опустила окно, с удовольствием ощущая непередаваемый запах весенней свежести, который не могли перебить продукты жизнедеятельности большого города. Размышление Квентин прервала тихая трель сотового телефона. Одной рукой держа руль, Лора вытащила его из кармана. Квентин слушает. — Добрый вечер, Лора! — услышала она знакомый старческий голос своего начальника. — Здравствуйте, мистер Уилсон. Не дождался твоего звонка. Решил сам позвонить. — Как у тебя там дела? Есть проблемы? — Ничего такого, о чем стоило бы говорить, — улыбнулась она, сворачивая на пригородную трассу к своему мотелю. Прокурор Файвер лично намерен следить за ходом следствия и потребовал информировать его о каждом нашем шаге. — Этот орегонский выпендрежник многого хочет. Но постарайся не вызвать его недовольство. Здесь, в Вашингтоне, очень сильно его влияние. Файвер может здорово испортить тебе жизнь. — Это я уже поняла. — Ты изучила материалы дела? — Не все. Часть улики материалов находится в Пендлтоне, часть — в Лейнс-Крике, у местного шерифа. — Какой-то предварительный вывод можешь сделать? — Из того, что я видела? — Нет. Но, судя по всему, мы имеем дело с массовым убийством. Помните случаи в Джонсборо, штат Арканзас, и Уэст-Падука? Думаешь, то же самое? Ну, не совсем. Не знаю еще, в чем тут загвоздка, но во всем этом есть много странностей. Тогда это были бессмысленные вспышки детской жестокости, а здесь... Не знаю. Не могу сказать. — Ладно, жду твоего обычного отчета. Постарайся сделать все правильно, Лора. Ты отличный агент, и мне бы не хотелось, чтобы Файвер спустил на тебя всех собак, а он обязательно сделает это в случае твоей неудачи. — Понимаю, мистер Уилсон. Кстати, насколько я знаю, тот парнишка, который подозревается в убийстве, пришел в себя. — Да, но откуда вы узнали? — Я узнал об этом еще вчера вечером. Такова моя работа. С ним не должно ничего случиться, Лора. Проследи за этим. Вы ведь отправляетесь в Пендлтон завтра? — Да. — Вот и хорошо. — Это твой шанс, Квентин. Большой шанс продвинуться по службе в бюро. Не прозевай его. — И еще. Патрик передавал тебе привет. — Как он там? — Удачно прооперирован и сейчас в прекрасном расположении духа, чего и тебе желает. Ну, на этом у меня все. Спокойной ночи, Лора. — Спокойной ночи, мистер Уилсон. Припарковав машину перед домиком мотеля, она устало подхватила сумку с компьютером и портфель, после чего ступила на сырой гравий дорожки. Почти во всех домиках светились окна. Откуда-то со стороны дороги, где всю ночь работало кафе, звучала музыка, правда, ее сильно глушила мокрая молодая листва кустов, буйно разросшихся возле домиков и вдоль дорожек. Закрыв машину, Квентин вошла в свой домик и включила везде свет, потом разделась и стала под душ. Волна блаженства прокатилась по ее телу, вызывая из глубин памяти радостные теплые воспоминания. Просто удивительно, как теплая вода действует на человека. Он добреет ко всем на свете, расслабляется после дневной гонки, скручивающей иногда все мышцы в узлы. — Боже мой! — подумала вдруг Лора. — Надо позвонить матери. Последний раз я ей звонила. — Да, 2 месяца назад. — Ну и задашь же мне, старушка! После душа она открыла чемодан, который не успела распаковать утром. Поверх белья лежала фотография в простой блестящей рамке. Но фотография была для Квентин дороже любых денег. Лора присела на кровать и дотронулась до прохладного стекла. Последняя прижизненная фотография отца. Они снялись втроем — мать, отец и она. Когда это было? Три года назад на заднем дворе их дома в Карлсон-Сити снимал давний друг отца и их сосед Сейл Кроншоу, чудаковатый старикашка, обожавший похабные анекдоты. Рассказывая какой-нибудь уж очень забористый, Сейл прищуривал один глаз, а потом сам громко хохотал, фамильярно подталкивая острым локтем собеседника. Лора на фотографии в джинсах и простой футболке обнимала обоих родителей. Папа выглядел очень счастливым, на губах у мамы еле уловимая улыбка. Она уже тогда знала, что отец болен, но не обмолвилась ни словечком дочери. «Меня Джон попросил», — сказала она после его смерти. «Он не хотел тебя расстраивать». «Да, он не хотел ее расстраивать». Джон приберег для своей дочери одно большое расстройство, скончавшись ноябрьским вечером в своей постели, когда мать готовила на кухне ужин. Мать, всю жизнь клявшая его за свою загубленную жизнь, разом постарела, притихла. Лора почувствовала грусть, но тут она вспомнила слова отца. «Жалеть себя, дочка, можно только тогда, когда кроме тебя на земле не останется ни одного человека. А до тех пор забудь о жалости к себе. На свете есть гораздо больше людей, нуждающихся в ней, чем ты себе можешь представить». «Да, папа, ты прав, тысячу раз прав». Лора облегченно вздохнула и уже через несколько минут спокойно уснула.